Обожженная глина разбилась и осыпалась, так что когда голова статуи, подпрыгивая, ударилась о дальнюю стену, перед нами был лишь голый поблескивающий череп молодого мужчины. Загадочный нищий наблюдал за этим совершенно бесстрастно. Вот огромные черные зрачки жадоитовой куколки, казалось, заполнили все ее лицо, превратившись в настоящие озера ужаса. Я вернул копье стражнику и спросил: «Ну так что там тебе приказали?» «Ты и твой мальчик-раб должны оставаться в твоих покоях, а госпожа с своими служанками здесь. Вы все будете находиться под стражей до окончания обыска и вплоть до получения дальнейших указаний от чтимого глашатая». «Не разделишь ли со мной заточение, почтенный старец?» — спросил я загадочного старика. «Могу предложить тебе чашку шоколада». «Нет», — сказал он, оторвав взгляд от обнаженного черепа. «Мне велено явиться с докладом к чтимому глашатую. Думаю, что теперь владыка Несавальпилли отдаст приказ о более тщательном обыске, и не только здесь, но и в скульптурных мастерских». Я произвел жест целования земли. «Тогда желаю вам доброй ночи. Тебе, старик, и тебе, моя госпожа». Красавица воззрилась на меня невидящим взглядом. Когда я вернулся к себе, господин Крепкая Кость и еще несколько доверенных слуг чтимого глашатая уже производили там обыск и успели обнаружить рисунки, изображавшие саму утонченность в объятиях жадоитовой куколки. Господин епископ сказал, что присутствует на сегодняшней встрече, поскольку его интересуют наши законы и особенности отправления правосудия. Но, думаю, мне вряд ли стоит описывать суд над жадоитовой куколкой. Подробные изложения этого процесса его высокопреосвященство найдет в дворцовых архивах Тескока, если потрудится изучить эти книги.